Глава 7. Тиана Дисонре. Диверсант. Часть 1. Захват пленника прошел откровенно не по плану. Тиана чувствовала некоторую досаду. Наследила. Поддалась эмоциям. Действовала опрометчиво. И в результате сама себя подвергла опасности обнаружения. Небольшое, все-таки свидетелей не осталось. Но двое обработанных нейродеструктором и один пропавший — это уже след и повод насторожиться. Одна надежда, что заключенные не страдают шпиономанией и им не до поисков преступника. Но и ей надеяться на чужую беспечность не стоит. Сначала она решила убраться с планеты сразу же. Было немного жаль, Тиане здесь понравилось. Красивая природа. С тех пор, как она стала свободным разведчиком, она почти не спускалась на поверхность, все время проводила в рейдах. Иногда от этого действительно устаешь, и возможность подышать свежим воздухом, побродить под натуральным солнечным светом, она очень ценила. Однако безопасность прежде всего, и она бы свои желания проигнорировала. Было бы идеально отправиться на противоположную планете в сторону спутника. Мертвая зона. Вокруг небольшой планеты вообще нет наблюдающих устройств технофанатиков. Поэтому все, кто находится на противоположной стороне от планеты, могут не опасаться чужого внимания. Упущение, вообще-то. Странно, что обитатели системы оставили здесь такую дыру. Тиана догадывалась, почему. Найти это место почти невозможно даже случайно. Система находится так далеко и так хорошо спрятана, что технофанатики считают бессмысленной трату ресурсов на хорошую защиту от внешних наблюдателей. Зато за своей планетой наблюдают очень плотно. Разведчица не была уверена, что им с Ликсом удастся так же незаметно подняться с планеты, как приземлились. А еще ведь нужно будет второй раз спуститься, чтобы высадить пленного. Нет уж, слишком много действий и слишком опасно. Лучше подождать, пока пленный будет готов для допроса, здесь, в болоте. Тем более Ликсу здесь нравится. Он освоил уже несколько десятков тонн вкусного бульона из органических и неорганических веществ. Так, глядишь, наберет достаточно, чтобы подрасти еще немного. Тиана была бы рада. Все же, чем больше Ликс, тем больше в нем свободного пространства. Что ж, ей от этого даже лучше. Хорошее место, чтобы спокойно дождаться отлета. Тиана рассчитывала, что обучение языку займет несколько недель. Или, может быть, месяц, в случае, если он, кроме того, что сумасшедший, еще и недоразвит. Сама разведчица для начала занялась каталогизацией ярких светил и прочих примечательных небесных тел в ближайшей округе, картографированием системы, в которую ее занесло. В общем, тем, чем обычно и занимается свободный разведчик. Отслеживать передвижение вражеских флотов и выявлять промышленные и добывающие предприятия за неимением таковых не требовалось. Правда, уже на следующий день стало ясно. Действия Тианы незамеченными не остались. Ликс, которого она попросила внимательнее посматривать за происходящим вокруг, рассказал о появлении в поселке сначала нескольких разумных. А потом, когда они нашли ее пускающих слюни и плачущих жертв, число визитеров увеличилось в несколько раз, и они начали прочесывать лес. Игнорировать такое было бы недальновидно. Теперь улететь незаметно точно не получится. Слишком много народу вокруг. Даже если взлет не зафиксируют техническими средствами, кто-то да увидит. Наверняка информация дойдет до тюремной администрации, и за ней отправят погоню. Однако как раз отсутствие технических средств у местных дает ей неплохие шансы избежать обнаружения, будучи на Земле. Нужно всего лишь проследить, чтобы кто-нибудь случайно не набрел на место стоянки. А уж о причинах пропажи и потери памяти пусть гадают сами. Отличить работу нейродеструктора от потери памяти по естественным причинам невозможно, ведь это и есть самая естественная причина. Подробно принципы работы своего оружия Тиана не помнила, но совершенно точно знала, что основной элемент в нем — это тщательно изолированная от внешней среды колония микрогрибков с одной из планет этих самых технофанатиков. В Все остальное — это питательное вещество для плесени, устройство фокусировки луча да система раздражения. При нажатии на спуск колония микрогрибков чувствует тепло, будто рядом находится хищник, от которого необходимо защищаться. Ну и защищается, выпуская луч, разрушающий нервные волокна высших организмов. Столь интересный грибок несколько сот лет назад обнаружили на отбитой у технофанатиков планете, так что для местных не должно стать большим сюрпризом появление здесь подобной живности. Тиана ненадолго вошла в сопряжение с Ликсом, чтобы выяснить, где сейчас находится противник, зафиксировала положение на карте и отправилась в ту сторону. Естественно, включила маскировку на максимум, так что не слишком опасалась обнаружения. Если не размахивать руками прямо перед лицом аборигенов, никто ее здесь не увидит. Через час легкого бега по лесу обнаружила противника. Технофанатики шли цепью на расстоянии прямой видимости друг от друга, периодически перекрикиваясь. Что, или точнее, кого они искали, догадаться было нетрудно. А вот сами поисковики Тиану озадачили. Часть из них была в какой-то странной форме. Можно было подумать, что это сотрудники тюремной администрации. Только форма была абсолютно нефункциональна. Чисто декоративные функции. Даже та одежда, в которой был пленник, когда она его захватила, и то лучше. Она, по крайней мере, помогала в маскировке. Здесь же ни защиты, ничего. «Может, это заключенные сами какую-то службу организовали?» — предположила девушка. «В конце концов, даже для такого уровня требуется сотрудничество. Судя по всему, метрополия местных не слишком балует достижениями цивилизации, так что им приходится выживать практически полностью самостоятельно». Какое-то время Тиана следовала в некотором отдалении от противника, следя за его действиями. Было скучно и хотелось снять шлем. Система кондиционирования справлялась отлично, просто Тиана уже соскучилась по свежему ветру. Заключенные все так же бродили по лесу, время от времени перекрикиваясь. А может, звали пленного? Кто знает? Они все больше забирали в сторону болота, и это разведчице не нравилось. Нет уж, не нужны нам такие гости. Тиана еще раз проверила мощность нейродеструктора, тщательно прицелилась и выстрелила в того, кто был к болоту ближе всего. Человек молча упал. Все остальные продолжали идти, как будто ничего не произошло. Это Тиану не устроило, и она вырубила еще одного в центре цепочки. Вот теперь они зашевелились. Кто-то что-то закричал. Все оставшиеся на ногах бросились к упавшему, принялись его тормошить, как будто надеялись, что это просто обморок. А может, в самом деле так и думали? Минут пять они суетились вокруг потерявшего сознание. Потом один, видимо, главный, воспользовался средством связи. И тут, наконец, они обнаружили, что нет еще одного из группы. Поразительная неорганизованность. Двое остались, остальные шестеро направились на поиски. Причем искали из рук вон плохо. Проходили мимо упавшего буквально в двух шагах и не видели. Тиану это ужасно бесило. В конце концов, она не выдержала. Подошла к телу, включила внешние динамики, отрегулировала так, чтобы было слышно, и громко застонала. Дальше в обратном порядке. Быстро выключить динамики, отойти на несколько шагов и спрятаться в кустах. Отлично. Теперь нашли, наконец. «Вот так-то. А то что прикажете, мне самой его на опушку вытаскивать?» — мысленно радовалась девушка. Довольная своей маленькой победой, Тиана направилась домой. Поиски на сегодня закончились, это было очевидно. Обоих пострадавших сейчас будут вытаскивать из леса, потом станут разбираться, почему они потеряли сознание. Как минимум до следующего утра никто их с Ликсом больше не побеспокоит. Да может и больше. Зная, какая опасная плесень завелась где-то на болотах, местные наверняка отправят в метрополию просьбу о помощи, а сами постараются избегать опасного места до тех пор, пока тюремная администрация не выжжет зараженное место. О методах работы технофанатиков с биологическим загрязнением Тиана была наслышана. В таком случае несколько недель на то, чтобы спокойно дождаться, когда пленник будет готов к допросу, у нее есть. А там... Кто знает, кто именно будет чистить загрязнение? Если непосредственно тюремная администрация, это одно. А вдруг кто-нибудь из метрополии прилетит? Судя по параноидальной системе безопасности, у местных может и не быть никакого действенного оружия. Даже у представителей власти. И тогда сюда прилетят откуда-то из метрополии. Ликса, заранее затаившегося, совершенно невозможно заметить. Тут уж никакие современные сканеры не помогут. А вот тихоход вполне может и засечь параметры прыжка корабля, который прилетит наводить порядок. В сочетании с полученными от пленного данными вероятность выбраться из неизведанных территорий значительно повышается. Тиана уже мысленно размечталась, представляя, как триумфально возвращается домой с кучей новых сведений. Этак, пожалуй, можно будет и на награду рассчитывать. Девушка даже зажмурилась от удовольствия, мысленно находясь на торжественном построении на дворцовой площади столичного города столичной планеты. И плевать, что пилотов в такой торжественной обстановке не награждают. Помечтать-то можно? Как оказалось, не стоило. Потому что если бы разведчица не отвлеклась, наверняка бы заметила это здоровенное животное заранее. Что это был за зверь, Тиана, естественно, не знала. Однако поведение его, в отличие от прочих встреченных на планете зверей, было очень даже агрессивным. Животное сначала ткнулось носом ей в колени, именно тогда-то она его и заметила, разъява. А потом, видимо, поняв, что прокусить скафандр не удастся, начало издавать очень громкие и крайне угрожающие звуки. Не рычание, а крики, что ли. Пасть у животного была очень угрожающая. Таких клыков Тиане видеть еще не доводилось. Ничего удивительного. На самом деле на планетах народа киннаров опасные животные уже давно отсутствуют. Не уничтожены, конечно, просто в их геном введены изменения, которые делают их более безопасными. В общем, Тиана растерялась. Животное продолжало шуметь, широко раскрывая зубастую пасть, прыгало вокруг и отчаянно размахивало хвостом из стороны в сторону. Несмотря на наличие скафандра, девушка на секунду испугалась и впала в ступор. Опомнилась разведчица быстро и тут же выстрелила в агрессора из нейродеструктора. Промазала. Слишком узкий луч, да и животное, почувствовав опасность, ловко уклонилось. А потом еще подпрыгнула и всей массой ударила Тиану в грудь, отчего девушка упала на спину. Зверь скакал у нее на животе и, похоже, пытался укусить за лицо, обслюнявил языком, все забрало. Самое ужасное — во время падения разведчица выронила нейродеструктор и теперь никак не могла себя защитить. С трудом спихнув с себя животное, она шустро поползла к оружию. Зверь, между тем, все продолжал кричать и скакать вокруг. Правда, прижать к земле уже не пыталась, но от этого легче не становилось. Наконец, нейродеструктор у нее в руках. В этот раз девушка не сплоховала. Бесшумный выстрел. Существо, недоуменно посмотрев на нее, опало на траву. Но ужасные звуки не прекратились. Только теперь Тиана заметила, что животное было не одно. Такое же коричнево-черное и такое же страшное. Она уже подняла руку, чтобы вырубить и второго, но не успела. На звуки явились местные. Разобрать, что кричали, Тиана, конечно, не могла. Но то, что ее видят, было очевидно. Попыталась было убежать, но животное не отставало и продолжало виться вокруг, издавая то ли крики, то ли слишком громкие выдохи. И попасть, как назло, не получалось. Слишком узкий пучок, слишком маленькая мощность. А вот в нее очень даже попадали. Несколько громких хлопков. Пару раз ее в ноги что-то больно ударило. Девушка метнулась в одну сторону, в другую — бесполезно. Преследователей слишком много, ей никак не удается затаиться хоть на секунду. В такой ситуации даже выдающиеся маскировочные свойства скафандра не помогают. Ее уже видят, Пусть она и представляет сейчас для преследователей неясный силуэт, ее отлично видят и, очевидно, очень хотят убить. Правда, попадают нечасто. Вообще как-то бестолково ее ловят, будто боятся не меньше, чем она. Отчаявшись выскользнуть из окружения, Тиана бросилась прямо на одного из преследователей. Тот как-то тоненько завизжал и принялся беспорядочно палить из своего нелепого оружия. В Тиану попала всего одна пуля, а вот тот, что бежал за ней, вдруг вскрикнул и упал. Разведчица на это внимание не обратила. Удалось-таки убраться от технофанатиков. На бегу, выставив режим нейродеструктора на широкий пучок, она, наконец, вырубила сначала стрелявшего в нее человека, а потом и назойливого зверя, который все никак не хотел отставать и чудом до сих пор не был подстрелен одним из своих. Затеряться в лесу удалось без труда. Тиане хватило выдержки не бежать к Ликсу сразу. Дождалась, когда суета в лесу успокоится. Проследила за технофанатиками. Поисками они больше не занимались. Собрали всех пострадавших, и животных, и людей, и вытащили на опушку леса, где уже ждала машина со смешной мигающей сине-красным иллюминацией и какие-то люди. Тоже в костюмах, только других. «Это у них и своя медицинская служба получается», — поняла разведчица. «Ну да, было бы странно, будь иначе». А вообще эти технофанатики не такие уж отвратительные. Нам на уроках рассказывали, что больных они предпочитают просто убивать. Или они поэтому и заключенные, что так отличаются от основной массы? Надо будет расспросить немного пленника и об этом. Девушка изо всех сил гнала от себя мысли о собственном феерическом провале. Так подставиться — это суметь нужно. Вопиющий непрофессионализм. Отвлеклась, замечталась. Привыкла, что местные животные предпочитают избегать встреч с людьми. Да и кто мог предположить, что технофанатики попытаются использовать животных? Уму непостижимо. Их культура полностью отрицает любое взаимодействие с иными живыми существами. Нормальные планеты технофанатиков со временем превращаются в унылые серые шары, закатанные в металл, бетон и стекло. На планете-тюрьме порядки совсем иные, похоже. Надо же! Приспособили каких-то зверей для поиска и нападения. Все, весь ее хитрый план на смарку. Никто теперь не будет ни перекрывать, ни выжигать эту местность. Наоборот, количество технофанатиков здесь уже через несколько часов удвоится и утроится. Ее будут искать. Может быть, действительно прилетят корабли с метрополии, только ей от того не легче. Теперь, зная, что она здесь, ее не выпустят. Нужно уходить. Срочно. Полной темноты дожидаться не стало. Чего уж теперь-то таиться? Сразу, как только вернулась на Ликса, упала в слияние и выскочила сначала за пределы атмосферы, а потом, не останавливаясь, ушла на самый край системы, где и примостилась на небольшой унылой планетке. Здесь пока не найдут. Несколько часов или даже пара дней у нее есть, пока за нее не возьмутся всерьез. До того момента нужно убраться как можно дальше из системы. А сначала решить, что делать с пленным. Изначально Тиана планировала навестить свой источник информации через неделю после пленения. Проверить, как идет процесс обучения, попытаться оценить адекватность и готовность к сотрудничеству. С технофанатиками никогда нельзя знать заранее, как он себя поведет. Слишком неоднородное у них общество. Хотя гражданские как раз обычно сильно не запираются. Так что есть надежда, что и здесь все пройдет гладко. До сих пор Тиане пленников допрашивать не доводилось, как и вообще иметь с ними дело. Специальный курс в летном интернате, посвященный способам противостояния допросу, она посещать не стала, потому что он был необязательным и потому что об обучении на этих лекциях ходили ужасные слухи. Немногие будущие пилоты, которым пришла в голову идея посетить курс, обычно бросали его после первого же занятия, не выдержав ужасов, которые там преподавались. Вообще предполагалось, что свободному разведчику не требуется лично контактировать с врагом, как и попадать в плен. В случае последнего проще отдать симбионту команду на погружение в глубокую кому или даже смерть, и пусть делают с телом, что хотят. Так что и знать, что могут сотворить с узником, большинство курсантов считало вовсе не обязательным. Да и самостоятельно захватывать пленника — уже из ряда вон выходящая ситуация для свободного разведчика. Предполагается, что если такое произошло, все дальнейшие процедуры с ним будут проводиться в специальных медицинских лабораториях, куда этот пленный будет непременно доставлен. В общем, Тиану все сильнее беспокоила мысль, что она будет делать, если тот просто откажется говорить. Сумасшедшие опасны и непредсказуемы. Кто знает, возможно, этот решит запираться.